видеть, как ее тело содрогается от самого впечатляющего оргазма, который он когда-либо видел, было достаточно, чтобы он извергнул свое семя. Он направил свой член ей в спину, покрывая ее своими брызгами. Гарри был готов в любую секунду набросить мантию-невидимку, но каким-то образом собственный экстаз отвлек ее настолько, что она пропустила ощущение длинных нитей жемчужной жидкости, которые присоединились к капелькам воды на ее спине. Гарри приказал сфотографировать комнату. Это была сцена, которая заслуживала увековечивания. Прекрасная Вейла пытается насладиться оргазмом, не зная о том, что ее спина покрыта его семенем. Гарри натянул плащ, но остался на месте, его палочка была готова произнести заклинание исчезновения на его соки, когда Флёр наконец заметит. Но каким-то образом, переполненная собственными эмоциями, она умудрилась пропустить и прикосновение, и запах. Вскоре она встала, все еще дрожа, и потянулась за полотенцем. Она высушила свое тело, что, кстати, привело к тому, что его семя покрыло ее тело невидимым слоем. Гарри почувствовал, как его палочка оживает при мысли о том, что она ходит вокруг, не зная, что она отмечена им. На его лице появилась ухмылка, когда он шел обратно. Парень быстро оделся и, оставив экран в его прозрачной форме, стал наблюдать за Флёр, которая была занята ласками своего тела с помощью мягкого полотенца, предоставленного комнатой. Но тут, в самый разгар обтирания, она замерла. Это длилось всего мгновение, после которого она прижала руку ко рту, покрываясь густым румянцем. По ее внезапному виду Гарри догадался, что она на мгновение забыла о заклинании тишины, которое использовала. Он ничего не предпринял, лишь наблюдал за тем, как она натягивает нижнее белье. «Прекрасно», – пробормотал Гарри, впечатленный тем, какой на ней был скудный комплект голубого цвета, больше кружевной, чем тканевый, демонстрирующий ее прекрасные достоинства. Она была первой женщиной, которую Гарри увидел с приличным вкусом в нижнем белье. Он взял себе на заметку узнать, где она делала покупки, чтобы выбрать несколько комплектов для других девушек, особенно для Сьюзен. Ему не терпелось увидеть ее впечатляющие сиськи в одежде, которую они заслуживали. Через минуту Флёр вошла в комнату, и он снял со стены заклинание прозрачности, не желая быть пойманным. Было забавно наблюдать, как она приближается, неуверенно, ее ноги дрожат, а взгляд устремлен в пол. «Прости, я припозднилась», — сказала Флёр тоном, едва превышающим шепот. Он видел, что даже эти слова были произнесены неохотно, с усилием, в слабой попытке звучать очевидно. «Нет проблем, Флёр», — ответил Гарри, не пытаясь скрыть ухмылку. «Я уверен, то, что тебя задержало, было очень важным». Это заставило ее покраснеть еще сильнее. «Мм», — пробормотала она. Ее прежняя уверенность заметно истончилась. «Может, пойдем уже? Мне завтра рано вставать». «Как пожелаете, мисс Делакур», — ответил Гарри, отвесив наигранный поклон, хотя сам не сводил с нее глаз, наблюдая за ее нерешительными шагами. Он поднял плащ над головой и пригласил ее войти внутрь. Она так и сделала, но на этот раз двигалась гораздо медленнее и гораздо тревожнее из-за их длительной близости. Он не был джентльменом, поэтому даже не потрудился дать ей мгновение, прежде чем использовать вынужденную близость в своих интересах. Он обхватил одной рукой ее живот, притягивая ближе к себе. «Гарри?» – спросила она дрожащим голосом, переполненным эмоциями. «Да, Флёр», — ответил он будничным тоном, игнорируя ее подразумеваемый вопрос. Он подождал секунду, чтобы она продолжила, но все еще помня тот факт, что он слышал ее стоны оргазма, она промолчала. Гарри еще крепче сжал ее, отчего его буйок плотно прижался к ее стройной попке. «Пошли», — сказал он, жестом приглашая ее вперед. Она бросила мимолетный взгляд в его сторону, но все же начала идти. Они не говорили, пока шли по коридорам Хогвартса, но по случайным взглядам, которые она посылала ему, он видел, что она не остается равнодушной к стволу, который застрял между ее булочками. Но этим ее реакция не ограничилась. Примерно на середине пути он почувствовал, что давление на его друга усиливается. Прошла секунда, прежде чем он понял причину. Она намеренно прижимала свою задницу к его причиндалу. Флёр взглянула на него, высматривая его реакцию, но он делал вид, что ничего не замечал, находя сей факт забавным, что он может как кукловод управлять такой надменной красоткой. Когда они достигли туннеля, соединявшего три метлы и Хогвартс, ее румянец снова разгорелся с новой силой. Гарри неохотно сдернул плащ, потеряв оправдание вынужденной близости. Она быстро отстранилась, но Гарри не нужно было читать ее мысли, чтобы понять, что дело было в волнении, которое она испытывала. «Ну, как работается в Гринготтсе?» – спросил он, желая разбавить неловкость, которую она испытывала, светской беседой. «Лучше, чем я боялась», – мгновенно ответила девушка, воспользовавшись возможностью отвлечься. «Гоблины, суровые руководители, и не очень-то прощают ошибки, даже самые незначительные, но, с другой стороны, они четко формулируют свои ожидания. Пока ты можешь им соответствовать, ты у них в милости». «Интересно», — ответил он, — «может, мне стоит рассмотреть это как карьерное направление? Это лучше, чем тот бардак, который представляет из себя министерство». «Уж наверняка», — он усмехнулся, — «к примеру, можешь представить меня в качестве Аврора под командованием Фаджа». Она рассмеялась. «Да, я вижу, что это не сработает». «Определенно», — добавил он, — «и не говоря уже о том, что у Гринготтса есть преимущество, которое тот никогда не сможет побить». «Правда? И какое же? Люди, с которыми я буду работать, само собой», — сказал он, хотя его горячий взгляд не оставлял сомнений в том, о ком он говорит. И точно так же, ее румянец вернулся на место, придав лицу оттенок, напомнивший ему клубнику. Всю оставшуюся часть прогулки Флёр с трудом поддерживала разговор, но Гарри не слишком-то подталкивал ее к этому, наслаждаясь тишиной, пока они шли по туннелю. У выхода он снова натянул плащ, но на этот раз она была гораздо осторожнее при физическом контакте. Он позволил ей сделать по-своему, не желая разрушить свой прогресс. Через минуту они оказались на пустой улице Хаксмида, прикрытой тенями. Гарри снял плащ. «Это была веселая ночь», — пробормотала Флёр, опустив глаза, но чары выдавали ее возбуждение. «Определенно, это так. Просто пришли мне письмо, когда захочешь поплавать, и мы сможем повторить». «Спасибо за предложение», — ответила Флёр. Румянец еще больше усилился. «Ни за что», — сказал он, ничуть не преувеличивая. «В общем, мне пора идти, но есть одно дело, перед тем, как мы разойдемся». «Какое?» — спросила Флёр. «Мне нужно повторить», — сказал он. «Ну, знаешь, чтобы убедиться, что твои наставления закрепились в голове». Она смотрела на него, ничего не понимая, прежде чем ее глаза расширились от удивления, когда она поняла, о чем он говорит. Но было слишком поздно, его губы уже были у райского входа. Он прижался губами к ее губам, пытаясь протолкнуть свой язык в ее рот. Когда ее челюсть отвисла от шока, язык легко скользнул внутрь, наслаждаясь ее вкусом. Но это длилось недолго. Вскоре ее язык присоединился к битве, сражаясь за господство в лунном свете. Он положил руки на ее бедра и притянул ближе к себе. Его пальцы сжали упругую плоть ее зада. Он был уверен, что сейчас получит пощечину, поэтому удивился, когда вместо этого ее руки схватили его за волосы, притягивая ближе. Поцелуй затянулся. Затем, так же внезапно, как и начал, Гарри отпрянул назад, выведя ее из равновесия. Она чуть прошлась вперед, пока он натягивал мантию на плечи. «Это была удивительная ночь. Буду ждать нашего следующего свидания», — сказал он, прежде чем исчезнуть из ее поля зрения, оставив ошеломленную Флёр позади. Было уже за полночь, когда он вернулся в общую комнату. Ему нужно было выспаться, ведь завтра у него были ранние занятия. Легче сказать, чем сделать, особенно с невероятным стояком, от которого он мучился. Изумительное шоу самоудовлетворяющейся Флёр заставило его кончить один раз, но последующая прогулка, во время которой ее бедра постоянно терлись о его причиндал, не способствовало тому, чтобы он мог просто так успокоиться. Делу не помогали ни постоянный шквал ее чарующего соблазна, ни последний их поцелуй. Он был возбужден, и ему нужна была помощь. Самое простое решение этой конкретной проблемы находилось всего в нескольких метрах и через одну раздражающую лестницу от него. К счастью, у него хватило предусмотрительности понять, что это может быть проблемой, и он позвал Сириуса через зеркало. Как он и предполагал, Сириус предложил ему несколько способов отключения сигнализации на лестнице, не говоря уже о нескольких других заклинаниях, которые могут пригодиться для самого облегчения. Разговоры с Сириусом были забавными и полезными, настолько, что Гарри стал часто его вызывать в последнее время. Но у него были более насущные дела, поэтому он покачал головой, сосредоточившись на текущем моменте. Сначала он спрятался под мантией-невидимкой, а затем быстро наложил несколько заклинаний на лестницу, на минуту переключив цель обнаружения с мальчиков на девочек. По словам Сириуса, это был самый простой способ обмануть ее, но его применение было ограничено. Он не мог использовать его днем, так как любая девочка, ступившая на лестницу, подняла бы тревогу и раскрыла уловку. Но посреди ночи это не было проблемой, поэтому он быстро поднялся по лестнице, прежде чем страж вернулся в прежнее состояние. Он снова достал карту и проверил, где находится комната Гермионы, которую она делила с Лавандой и Парвати. Гарри осторожно открыл дверь, не издав ни звука. Он убедился, что все трое спят. «Хорошо», — подумал он, накладывая на Парвати сонное заклинание, гарантирующее, что она будет спать. Он перевел палочку на Лаванду, собираясь снова наложить то же заклинание, но прежде чем он успел это сделать, Лаванда перевернулась, и ее одеяло частично соскользнуло, обнажив сорочку для сна, в которую она была одета, достаточно интересную для Гарри, чтобы рассмотреть ее пристальней. Она была в классической ночной рубашке, длинной, гладкой, напоминающей ему консервативное умеренное магловское платье. В обычной ситуации это не имело бы значения, но одна важная деталь изменила все. Ночнушка была старой. Для любой другой девушки эта мелочь не имела бы значения, но в ситуации с Лавандой еще какое. В начале этого года она здорово подросла, доведя свои и без того впечатляющие достоинства до уровня, который почти мог соперничать с достоинствами Сьюзен. Как следствие, ее одежда для сна была слишком тесной для груди, сдавливая ее до тех пор, пока та не стала выпирать наружу, напрягая пуговицы сорочки до предела. Казалось, что они вот-вот расстегнутся, а поскольку Лаванда предпочитала спать без лифчика, это давало ему возможность углядеть ее грудь. «Нет ничего такого в том, чтобы немного помочь им», — подумал Гарри, произнося очередное заклинание. На этот раз это было заклинание, ослабляющее пуговицы, но от давления ее груди они расстегнулись, создав потрясающее декольте. Он облизал губы, желая, чтобы вместо Гермионы рядом с ним оказалась Лаванда. Конечно, то, что это не вариант для сегодняшнего вечера, не означало, что он не мог сделать это в следующий раз, но он решил запустить сам процесс именно сейчас. Это было бы рискованнее, чем просто ухаживать за ней днем, но и веселее. Недолго думая, он наложил на нее два заклинания, одно из которых значительно повышало чувствительность ее тела, а второе – мягкое заклинание, которое заставило бы ее медленно проснуться через пару минут. Затем он быстро избавился от своей одежды и скользнул в кровать Гермионы, готовый приступить к ночным делам. И на этот раз он собирался убить двух зайцев одним выстрелом. Глава 13. Изо рта Гарри вырвался тихий стон, когда он скользнул в постель Гермионы, наслаждаясь ее теплом на своей обнаженной коже. Затем он поднес руку к губам девушки, готовый предотвратить ее крик, и прошептал: «Добрый вечер, принцесса». Гермиона распахнула глаза, не ожидая, что проснется посреди ночи, тем более от присутствия мужчины в ее постели. Мгновение спустя ее рот сделал то же самое, готовый к крику, но рука Гарри уже лежала на ее губах, не давая ей произнести ни звука. «Успокойся, Гермиона», — добавил он, достаточно громко, чтобы она узнала его голос, — «ты же не хочешь разбудить девочек». Этого было достаточно, чтобы отговорить ее от крика, но не помешало ей попробовать повернуться к нему с ясно читающимся в глазах гневом. Поскольку первая задача была выполнена, он без проблем отдернул руку. «Гарри, что ты здесь делаешь?» — шипела она, ее эмоции четко отражались в шепоте. «Да ладно, Гермиона», — весело ответил Гарри, — «невежливо так приветствовать гостя», — добавил он с усмешкой. Гермиона не стала повторять вопрос, предпочтя вместо этого сердито смотреть на него. Гарри решил прервать гляделки, чтобы напомнить ей о долге. Он наклонился вперед, прежде чем она успела произнести хоть слово, и их губы почти соприкоснулись. Их близость заставила Гермиону вспомнить обо всех предыдущих их встречах, проведенных вместе, что косвенно обеспечило ее молчание. «Ты же помнишь, что именно я помог тебе в последний раз, когда ты так нуждалась», — пробормотал он, углубляясь в ее мысли, вытаскивая воспоминания, в частности, сосредоточившись на украденном у нее вынужденном поцелуе. Ее румянец горел даже в полумраке комнаты. «Теперь мне нужна твоя помощь. Ты же не будешь настолько безжалостна, чтобы отказать бедному мальчику в нужде?» Потрясенная нахлынувшими воспоминаниями и их близостью, она отпустила свой прежний гнев, уступив место кроткому замешательству. Воспользовавшись случаем, он придвинулся ближе, так что их тела тесно прижались друг к другу. Это помогло ей преодолеть шок. «Гэгарри», заикаясь, произнесла она, «ты голый?» «Да», ответил он, как будто это не была самая очевидная вещь в мире. Гермиона продолжала находиться в застывшем состоянии, шокированная его беззаботностью, и он воспользовался этим, чтобы провести руками по ее телу, лаская поверх пижамы, которая была раздражающе толстой. «Так нельзя было продолжать», — решил он, и его пальцы начали сражаться с ее пуговицами, начав с нижней части рубашки. Расстегивая самые верхние, он не очень осторожно избегал касаний по ее коже. Пальцы задевали край ее груди. Она ничего не сказала, и он стал баловаться дальше. Только когда его пальцы начали дразнить ее более интимные места, прикрытые лифчиком, она смогла выйти из ступора. «Гарри, мы не можем», — попыталась она заявить, но в ответ он схватил и распахнул ее рубашку, оторвав оставшуюся пуговицу. «Не могла бы ты повторить, пожалуйста», — сказал он, когда погрузил свои пальцы в ее плоть через лифчик, резко сжав руку. «Я не уверен, что правильно тебя расслышал», — я сказала. Начало Гермиона, но ее слова снова оборвались на полуслове, на этот раз другой его рукой, которая пробралась к спине, расстегивая лифчик. «Я хотела сказать, может быть, нам стоит пересмотреть нашу договоренность», — сумела закончить Гермиона, но Гарри воспользовался моментом, чтобы стянуть расстегнутый бюстгальтер в сторону, оставив ее сиськи обнаженными и доступными. Он приблизил свои губы еще ближе к ее уху, достаточно, чтобы они коснулись мочки, а его пальцы начали дразнить ее сосок. «Так, ты хочешь сказать, что тебя не устраивает наше соглашение, и ты не получаешь удовольствия от того, что с тобой делают?» Она попыталась ответить, но отказалась от этого, чтобы не вскрикнуть, когда он снова сжал ее затвердевший сосок. «Ты утверждаешь, что твое тело лжет, что тебе неприятны мои прикосновения, а твои соски сейчас совсем не твердые», — добавил он, в то время как его другая рука пробралась в ее трусики, лаская влажные губы. «Вижу, ты сухая, словно пустыня, и точно не жаждешь моих прикосновений». «Гарри, зачем?» — сумела прошептать она, схватившись за его талию, пытаясь отдернуть руку, но это был слабый рывок, лишенный убедительности. «Зачем ты это делаешь? Ну же, Гермиона, я здесь для того, чтобы мы оба расслабились, как ты меня учила. Ты показала мне, что нет ничего плохого в том, что друзья помогают друг другу расслабиться. Я не уверен, что смогу противостоять всему, что происходит в этом году, без твоей помощи. Я просто взорвусь, как и раньше». Его душещипательная история отлично помогла сломить ее сопротивление, тем более что этому способствовали его руки, чувственно ласкающие ее стан. «Хорошо», — прошептала она, потерпев поражение. Но Гарри был достаточно опытен в понимании ее настроения, чтобы заметить желание, скрытое за этой капитуляцией. «Но это в последний раз, конечно», — заверил Гарри, совершенно не собираясь выполнять данное обещание. «Я помогу тебе приготовиться», — сказал он, доставая свою палочку, со взмахом которой исчезла вся ее одежда. «Гарри», — воскликнула она громче, чем собиралась, потрясенная внезапными изменениями. Гарри действовал быстро. Он схватил ее за плечо, заставив повернуться к нему. Благодаря этой быстрой реакции Гермиона не заметила, как Лаванда открыла глаза, и ту часть, где она повернулась к источнику шума, чтобы увидеть Гарри в кровати с ней. Проказник снова молниеносно отреагировал. Он бросил на девушку мимолетный взгляд, навязывая ей идею притвориться спящей. Обычно он не смог бы добиться такого сложного результата быстро, но природное чутье Лаванды, как королевы сплетен, очень помогло ему, позволив использовать ее же инстинкты, чтобы остаться в роли наблюдателя сочных новостей. Его взгляд соскользнул с нее, прежде чем она поняла, что ее поймали, и встретился со взглядом Гермионы. «Ты такой хороший друг, Гермиона, всегда готова помочь мне в трудную минуту», — сказал он, даже не пытаясь скрыть своего веселья. Гермиона не ответила, да он и не нуждался в ее ответе. Ее пассивное согласие – это все, что ему было нужно, и он заключил девушку в крепкие объятия, а ее сиськи уперлись в его грудь. Это движение принесло и другую пользу, ведь его член оказался между ее ног. Палочка Гарри была наготове. Он произнес еще одно заклинание, на этот раз на свой болт, покрыв его смазкой, которая значительно усилила его ощущения и сделала его более скользким. Затем свободной рукой он схватил ее за ногу, на мгновение приподняв ее, а после отдернул. Нога Гермионы опустилась на место, но не раньше, чем он смог втиснуть свой ствол между ее бедер. У нее вырвался крик, когда она осознала точную природу того, что находилось между ее ножек. «Держи их так», — приказал Гарри, прежде чем она успела убрать их, не желая терять теплое место, в котором пристроился его друг. На этот раз она даже не пыталась спорить, просто приняла его команду. «Хорошая девочка», — добавил он, начав скользить между ее бедер. Тем временем он краем глаза наблюдал за Лавандой, шок плясал в ее глазах, заставляя их увеличиваться, пока она пыталась понять, что происходит на соседней кровати. Он решил дать ей обзор получше. Сначала Гарри захватил губы Гермионы в обжигающем поцелуе, обильно пользуясь языком. Затем, когда он убедился, что Гермиона отвлеклась должным образом, схватил покрывало и медленно стянул его, открыв Лаванде вид на обнаженную спину Гермионы с небольшим бонусом, который выглядывал чуть ниже ее попки, когда он толкался вперед. Результат был прекрасным. Шок Лаванды усилился, что заставило ее неловко заерзать на кровати. Когда Гарри повторил толчок, из ее рта вырвался удивленный вдох, за которым вскоре последовал еще один, когда первый шок сменился новым, сообщив ему, что она наконец-то заметила эффект его заклинания чувствительности. Было забавно наблюдать, как она ерзает на кровати, пытаясь сохранить тишину, с каждым движением посылая новую волну удовольствия по телу. Он, конечно же, еще не закончил. Продолжая целовать Гермиону, он приготовил свою палочку, мысленно произнося заклинание. Как только взгляд Лаванды ускользнул от них, он наложил на сплетницу конфундус, заставив ее думать, что ни Гарри, ни Гермиона не заметят ее действий, потому что будут отвлечены своими делами. Обычно произнести такое четко сформулированное заклинание было бы невероятно сложно, но его эклюменция в сочетании с опытом непосредственного манипулирования дали ему такую возможность. Он наложил то же заклинание на Гермиону, гарантируя, что она упустит из виду действия Лаванды, несмотря ни на что. Затем он снова переключил свое внимание на поцелуй, пытаясь усилить жар, который испытывала Гермиона. Ее бедра приятно обхватывали его болт, но он хотел, наконец, сделать последний шаг. Более того, он хотел, чтобы именно она подтолкнула его к этому, еще одна глава в ее истории о капитуляции. Когда он отстранился, чтобы перевести дух, то не стал скрывать своего взгляда на Лаванду, будучи уверен, что наложенные на нее чары не позволят ей этого заметить. То, что он увидел, его удовлетворило. Лаванда в точности копировала их действия и избавилась от своего одеяла. Более того, ее ночная рубашка задралась вверх, достаточно высоко, чтобы выставить длинные ноги на обозрение. Ее рука также скрылась под сорочкой, лаская ее самые чувствительные места, которые, к сожалению, остались вне поля видимости. Он просто пожал плечами. По крайней мере, это давало повод с нетерпением ждать следующего раза. Но вдруг он получил свой утешительный приз. Один сексуальный, привлекающий внимание утешительный приз. Лаванда расстегнула оставшиеся пуговицы своей ночнушки, оставив зазор, достаточно большой, чтобы обнажить одну из ее грудей. Одна из рук обхватила ее, дразня упругую плоть. Гарри поднес свои руки к сиськам Гермионы, сжал их, копируя движения вуайеристки, но это не смогло полностью удовлетворить его желание, теперь, когда Лаванда была у него на виду. Дело было не в том, что груди Гермионы не были красивыми, напротив, они были достаточно большими, чтобы выскакивать из его рук, и были очень упругими. Но он был жаден, и идея зарыться пальцами в большое лоно Лаванды и в то же время окончательно вонзить свой член в Гермиону была крайне заманчивой. «Терпение», — подумал он, возвращая свое внимание к Гермионе, чья голова была прижата к его шее, оставляя засосы на коже. Было приятно видеть, как она наконец-то проявляет инициативу. Раздумывая о пределах ее нового влечения, он сильно потянул бедра, настолько, что его ствол вырвался из уютного и теплого местечка. Он не сделал ничего, чтобы вставить его обратно, любопытствуя, что Гермиона собирается делать. Первой ее реакцией было поднять ногу, приглашая его вернуться на место. Он намеренно проигнорировал приглашение, ожидая, что она предпримет вместо этого. Прошло несколько секунд, прежде чем она сделала свой следующий шаг, оторвавшись от продолжительного поцелуя на его шее и вопросительно посмотрев на него. Он лишь весело ухмыльнулся, вызвав у нее смущение. Несмотря на румянец, ей удалось сохранить зрительный контакт, безмолвно прося его действовать. Он отказал ей в этом. Если она чего-то хотела, ей нужно было самой к этому стремиться. Некоторое время она продолжала смотреть на него, ее глаза умоляли его действовать. Но по мере того, как секунды превращались в минуты, она начала мириться с тем, что он не собирается настаивать, что мяч теперь на ее стороне поля. Но даже когда она свыклась, ей потребовалось время, чтобы перенять инициативу. Его руки, все еще обхватывающие ее груди и мягко массирующие их, отвлекали ее. Он не прекращал ласки, разглядывая желание, горящее в ее глазах. Она сдалась через 5 минут. Ее бедра двинулись навстречу ему, снова захватывая его толстого товарища в плен. К тому же лучше, чем раньше. Его ствол оказался в ловушке, гораздо ближе к ее пещерке, достаточно, чтобы ощутить влагу на верхней стороне его члена. «Прекрасный ход, мисс Книжный Червь», — сказал Гарри, прежде чем снова наклониться к ее губам, не давая ей возможности ответить. Отвлеченная собственными эмоциями, она не оказала ни малейшего сопротивления, когда его язык проник в ее рот, дразня ее, и не сдерживая себя. Его руки следовали тому же принципу, погружаясь в ее грудь без всякой пощады. Выгода от его новой стратегии проявилась сразу. Ее бедра ускорили свои движения, доставляя ему огромное удовольствие. Вдобавок, последние сомнения девушки начали исчезать, о чем свидетельствовало то, как она поднимала его ствол все выше и выше, пока ее нижние губы не омыли вершину его ствола своими соками. Он был рад, что заставил ее поверить в то, что девушки, с которыми она делила комнату, ни за что не смогут проснуться. Гарри отстранился на мгновение, изучая выражение удовольствия на ее лице, на этот раз полученное без малейшей магической подпитки. Он был горд прекрасно выполненной работой, но удовольствие от ласк прекрасного тела кудрявой брюнетки, вкупе с лицезрением, как блондинка на соседней кровати погружает пальцы в ее впечатляющие бедоны, было больше. Гарри уже достаточно долго играл с Гермионой, и настало время для основного блюда. Чтобы получить его, он решил прибегнуть к маленькой хитрости. Он подождал, пока Гермиона закончит движение, и между ее бедер останется только головка. Затем отступил еще немного назад, освободив свой ствол из ее хватки, и толкнулся вперед, прежде чем она успела заметить, что головка была направлена прямо к ее щелке. Гермиона толкнулась навстречу, и он почувствовал теплую тесноту ее пещерки вокруг своего венца. Он легко проскользнул через ее хорошо смазанные створки. Она резко остановилась, как только поняла, к чему привело ее последнее движение, которого, к сожалению, было недостаточно, чтобы прорвать ее барьер. Однако он не был раздосадован. Напротив, его забавляла возможность потанцевать с ней на грани. Она попыталась отстраниться, но его рука случайно скользнула к ее заду, обхватив прекрасную щечку, и не позволила ей сбежать. Конечно, помешала ей не сила. Она могла бы легко вырваться из его слабой хватки, но даже не попыталась. Их совместные тренировки начали проявлять себя. «Гарри», — прошептала Гермиона, так тихо, что он с трудом расслышал, несмотря на их близость. Он подумал о том, чтобы действовать прямо, но решил отказаться от идей. Это было бы слишком жестоко, даже по его меркам. «Не волнуйся», — сказал Гарри с ухмылкой, — «это всего лишь кончик, как и в прошлый раз. Ничего страшного в этом нет, не так ли?» «Думаю, да», — пробормотала она, но ее невнятных слов было недостаточно, чтобы скрыть волнение. «Так держать», — пробормотал он и сжал ее задницу, чтобы подчеркнуть свои слова. Она вздрогнула, что заставило его головку войти еще глубже, но и этого, к сожалению, было недостаточно для прорыва. Она ничего не сказала, отстраняясь, а затем снова толкнулась с мучительной медлительностью, проявляя то же внимание к деталям, что и во время экзаменов. Он бы подтолкнул ее вперед, но то, как она сосредоточенно прикусила нижнюю губу, было настолько очаровательно, что наблюдать за ее лицом стало предпочтительнее. Конечно, это не означало, что он не хотел смухлевать. Его руки все еще танцевали по ее телу, посещая все чувствительные места, которые он обнаружил во время их неоднократных встреч. Однако вскоре он столкнулся с неожиданной проблемой. Выражение ее лица сигнализировало о растущем экстазе. Это подсказало ему, что он действует слишком хорошо. Все его усилия пропали бы даром, если бы она достигла кульминации, не сделав последнего рывка. Поэтому он помедлил с руками, переходя к менее чувствительным местам, замедляя ее приближение к конечной остановке. Ее губы прижались к его губам в редком проявлении инициативы, пытаясь подтолкнуть его к действию. Вскоре к этому присоединились и ее пальцы, впившиеся в его плечо достаточно сильно, чтобы причинить боль. Но он игнорировал обе попытки, заставляя ее усилить удовольствие единственным доступным ей способом. Сначала она увеличила скорость, отказавшись от осторожного подхода, качая бедрами все быстрее. Он ответил на это, сбавив напор поцелуя, оставив ее одну в попытке разжечь жаркую битву между их языками. Амплитуда ее движений начала увеличиваться, его головка стала проникать все глубже и глубже, иногда даже касаясь ее девственной плевы, но всегда мягко, без силы, что угрожало прорваться внутрь. Такое балансирование растянулось на время, а она все никак не могла сделать последний шаг, несмотря на разочарованный танец, в котором плясала на грани собственного оргазма. Он начал думать, что, возможно, переоценил свои возможности, и нет ничего плохого взять все в свои руки. Забавно, но именно ошибка с его стороны, вызванная разочарованием, принесла победу в его маленькой игре. Проявив неожиданную инициативу, он прикусил губу, испытав резкую боль, что принесла с собой приятный прилив удовольствия. Тем не менее, его тело решило рефлекторно наказать Гермиону в ответ, сильно прокрутив ее сосок, что окончательно вывело ее из равновесия. Ее спина эротично выгнулась, когда ее накрыл невероятный оргазм, от которого она вся задрожала. К несчастью, в этот момент она толкнулась вперед, и на мгновение потеряла контроль над мышцами, в результате чего двинулась намного глубже, чем планировала, потеряв при этом свою девственность. Выражение полного шока смешалось с удовольствием, когда она поняла, какую огромную ошибку совершила, но было уже слишком поздно. Он планировал воспользоваться возможностью подразнить ее словесно, но это было до тех мучительных минут, которые он провел, ожидая, пока она совершит ошибку. Гарри вырвался из нее, схватил за плечо и перевернул на спину, заняв позицию над ней достаточно быстро, чтобы его можно было принять за наваждение. Он принял миссионерскую позу, потому что не хотел упустить ни секунды выражения ее лица, пока сам наслаждался последствиями ее оплошности. «Раз ее уже нет, то и вреда от продолжения не будет, верно?» — сказал он, его губы скривились в мрачной ухмылке. Она в панике приоткрыла губы, пытаясь ответить, но было уже слишком поздно. Он безжалостно вошел в нее, заставив слова смениться стоном. Ночь становилась все более увлекательной с каждой минутой. Глава 14. Когда руки Гарри обвились вокруг талии Гермионы, крепко прижимая к себе, ее выражение лица представляло из себя восхитительную смесь шока, предвкушения, боли и возбуждения. Он перевернул ее в миссионерскую позицию. Ее паника от резкого движения смешалась с последними толчками ее недавнего оргазма. Он мрачно улыбнулся, наслаждаясь своей властью над ней и удовольствием от момента в равной степени, ожидая, что она начнет что-то говорить. Но у него не было ни малейшего желания позволить ей сделать это. Он толкнулся в нее в тот момент, когда она наполовину успела открыть рот, заставив заменить слова на стон, который она отчаянно пыталась заглушить. Это сработало не так хорошо, как она надеялась, особенно с запястьями, захваченными его руками, и прижатыми к кровати по-орлиному. Он хотел бы продвинуться глубже, но ее тугая киска не позволяла сделать это, не причинив ей боли. Поэтому он позволил своему взгляду блуждать по ее телу, как отличный способ убить время. Она была великолепна. Тонкий слой пота покрывал ее грудь, которая беспомощно вздымалась, охваченная возбуждением. Ее шарики мягко пульсировали от быстрых ударов отчаянно бьющегося сердца. Руки девушки дернулись, желая дотянуться до них, чтобы прикрыть, но было уже слишком поздно. Глаза Гарри поднялись вверх и на мгновение встретились с ее. В них плясало веселье, что говорило о тщетности ее действий. Руки Гермионы перестали дергаться, и он опустил взгляд, изучая место, где их тела слились друг с другом. Он не мог отделаться от ощущения, что вот-вот взорвется от возбуждения. Он толкнулся глубже, заставив ее задыхаться от волшебной смеси боли и удовольствия. Гарри почувствовал, как беспомощно дергаются ее ручки, и переместил хватку с запястья на пальцы. Она отчаянно схватила его руку в ответ, отражая полную связь их тел, и он толкнулся еще глубже. Гарри бросил мимолетный взгляд в сторону другой кровати, где лежала Лаванда. Ее рука то и дело исчезала между ног в отчаянном темпе, ее сиськи вздымались при каждом повторении, пытаясь заставить его ствол покинуть свое нынешнее место, чтобы отдохнуть между ними в неземных объятиях. К несчастью для Лаванды, ему нравилось то место, где он сейчас находился, поэтому он решил отложить отдых на следующий раз. Гарри поднял голову, чтобы еще раз встретить взгляд Гермионы. Она смотрела прямо на него. Часть ее сознания все еще пыталась осмыслить то, что только что произошло, но ей было трудно выстроить цепочку мыслей, поскольку последний оргазм смешивался с ощущением незнакомого присутствия. Ее губы были открыты, но ни одно слово не вылетело изо рта. Возможно, она не смогла построить полное предложение в своем затуманенном сознании, а может быть, поняла, что слова больше не имеют значения. В конце концов, причина ее молчания не имела значения. Губы девушки бездействовали, а значит, он мог использовать их для другой цели. Он наклонился вперед с нарочитой медлительностью, впитывая отчаянное требование на ее лице. Наклоняясь, он погружался все глубже и глубже в нее, проскальзывая по ее сокам. Но сюрпризы этой ночи еще не закончились. В момент соприкосновения ее язык метнулся к его губам, пытаясь прорваться внутрь, самый страстный знак агрессии, который она когда-либо проявляла. Он решил немного подшутить над ней и разомкнул губы. Его язык встретился с ней в защитной позиции. Он не позволил поцелую отвлечь его от главной задачи, каким бы восторженным и страстным он ни был. Используя момент полного наслаждения с максимальной пользой, он толкнулся бедрами еще глубже, стараясь, чтобы его болт исчез из виду. Ему это не совсем удалось, но отчаянный стон, вырвавшийся из уст Гермионы, был достойной наградой. Он продолжил поцелуй, на мгновение отведя бедра назад, и вошел вглубь, наслаждаясь тем, как она живо извивается под ним, и еще больше, когда с каждым толчком его член все больше исчезал из виду. С течением времени изменилось не только расстояние, на которое ему удалось погрузиться. Бедра Гермионы начали двигаться все быстрее и быстрее с каждым его повторением, расширяя свои быстро раздвигающиеся пределы. Звук ударов плоти о плоть эхом разносился по комнате. Это была прекрасная песня, особенно когда она смешивалась со стонами Лаванды, превращаясь в невообразимый дуэт. Некоторое время спустя Гарри отстранился от поцелуя, вместо этого погрузившись в мысли Гермионы. На этот раз у него не было намерения манипулировать ими дальше, он просто хотел посмотреть, о чем она думает. Его находки были интересными. Очевидно, она разделяла его точку зрения в этом моменте, поскольку, раз уж они прошли точку невозврата, не было никакого вреда в том, чтобы насладиться им в полной мере. В отличие от него, ее решение было опутано большим багажом эмоций, смятением, сожалением и множеством ожиданий, не говоря уже о том, что ей казалось, будто подобное происходит в последний раз, будто Гарри был настолько глуп, что оставит такой прекрасный приз после того, как потратил столько сил на его завоевание. В общем, ее эмоции указывали на кавардак в ближайшем будущем, но он был не в том настроении, чтобы заботиться о чем-то, кроме своего сиюминутного удовольствия. Поэтому Гарри проигнорировал долгосрочные последствия ее запутанных эмоций, сосредоточившись на моменте, который они разделили. Будущее меркло по сравнению с райским ощущением ее внутреннего мира, с силой поглотившего его друга. Он входил в нее снова и снова, наблюдая за ее лицом в поисках признаков приближающегося оргазма. Повернувшись к Лаванде, он обнаружил девушку, сидящей на кровати. Ночнушки нигде не было видно, и единственным прикрытием ее тела оставались руки, которые даже в самых благоприятных условиях не смогли бы справиться с задачей. А поскольку ноги Лаванды были широко раздвинуты, чтобы дать доступ пальцам, а другая рука пыталась прорваться сквозь кожу груди в поисках удовольствия, то тело девушки было полностью открыто для его взора. Заклинание, которое убедило ее в том, что ее не заметит, сработало даже лучше, чем он надеялся. Его внимание снова переключилось на Гермиону, когда она напряглась вокруг его ствола, сигнализируя, что она близка к очередной кульминации. Он решил немного поиздеваться над ней, пока она не свалилась в очередном оргазме, так как, судя по тому, как она реагировала, он сомневался, что она сможет выдержать еще один раунд. «Как ты, Гермиона?» – спросил он небрежно, словно узнавал погоду. Неудивительно, что ответа не последовало. «Все хорошо, да», — добавил он, набирая скорость, и его глаза заглянули в ее. Гермиона попыталась отвести взгляд, но он схватил ее за подбородок, заставляя поддерживать зрительный контакт, а другой рукой стал ласкать ее грудь. Впервые за долгое время руки девушки были свободны, но она предпочла оставить их покорно лежать на кровати. Ей было хорошо. «Я в порядке», — сумела прошептать она. Силы голоса едва хватало, чтобы донестись до его ушей сквозь гулкое эхо от ударов их плоти. «Тебе ведь нравится?» «Да, я все делаю правильно», — назойливо повторил он, наслаждаясь тем, как она старается не говорить. Обычно она первой была готова потрындеть о чувствах, бестактно заставляя других выговориться, независимо от их желания. «Было забавно поменяться с ней местами, а может, мне стоит остановиться», — добавил он. Конечно, он не был полным идиотом, у него не было намерения сделать это, но он хотел проверить ее реакцию. И, танцуя на грани грандиозного оргазма, ее ответ прозвучал взрывообразно. «Нет», — воскликнула она во внезапном проявлении эмоций, ее ноги обвились вокруг его талии, прижав его и заставив войти в нее глубже, чем он когда-либо был. Вздох вырвался из ее рта, когда он вторгся в девственную территорию. Глаза Гермионы закрылись, чтобы сосредоточиться на ощущениях ее тела. Хватка была настолько крепкой, что не позволяла ему отстраниться, но не то чтобы он был против принудительной близости. Гарри дал ей мгновение, чтобы она осознала, что только что сделала, и их опасные последствия, но ничего не сказал. Он не собирался упускать этот момент. Когда он погрузился в нее напоследок, то решил еще раз взглянуть на белокурую вуайеристку и снова встретился с потрясающим зрелищем. Она все еще сидела на краю кровати, полностью лишенная одежды. Ее впечатляющие груди по-прежнему висели в воздухе, соски были твердыми, но были и изменения. Например, отчаянная дрожь, возникавшая каждый раз, когда пальцы исчезали среди ее половых губ, что говорило о том, что Гермиона была не единственной девушкой с приближающимся экстазом. Он отметил, что его заклинание сработало в разы лучше ожидаемого, возможно, из-за воздействия адреналина, который еще больше ослабил ее чувство самосохранения. Следует быть осторожным в будущем. Академическая оценка взаимодействия адреналина и магии была менее важна, чем тот факт, что ноги, обхватившие его талию, внезапно обмякли после последнего сжатия ее стенок, даровав ему свободу и шанс на отступление. Жаль, он был бы рад получить повод кончить в нее, но поскольку она не дала ему ни одного, то Гарри добавил это в свой список дел на будущее. Если бы это произошло по ее вине, то реакция была бы еще приятнее. Он посмотрел вниз и увидел, что Гермиона лежит, расслабленная и изредка вздрагивала. Ее лицо покрылось свежим румянцем, искушая его заполнить ее изнутри, и от этого было чертовски трудно отказаться. «Что случилось, Гермиона?» – спросил он, отстраняясь, а затем продолжил еще одной фразой: «Когда снова вошел в нее, ты передумала». Этот вопрос остался без ответа, пока она боролась со своим оргазмом, отчаянно пытаясь не заснуть. Однако он не остановился, продолжив процедуру, когда его друг снова оказался в ее тесных стенах. Он входил в нее снова и снова, наслаждаясь ощущениями. До окончания было еще далеко, но она уже была на грани бессознательного состояния. Гарри не собирался позволить ей отключиться до того, как он кончит. Это было бы нелепо, остаться после всего с наполненными яйцами. Решение было простым, нужно вытолкнуть ее из зоны комфорта. Он вышел из нее, схватив за плечо. Рывок, затем поворот, и она оказалась на руках и коленях, ее зад был поднят под соответствующим углом. Поза по собачьей будет в самый раз для победоносного триумфа, подумал он, снова проникая в Гермиону. Угол позволял ему пройти еще глубже в ее влажное царство. Стоны наслаждения смешались со звуком ударов их тел, и оба они были более резкими, чем раньше. «Интересно», — подумал Гарри, прислушиваясь к крикам Гермионы. Без зрительного контакта ее крики были более живыми, как будто взгляд был последним, что мешало ей потерять себя в этот момент. В его отсутствие Гермиона почувствовала себя свободно и позволила своим крикам вырваться наружу. Она кричала достаточно громко, чтобы заставить Гарри поспешно достать свою палочку и наложить заглушающее заклинание, чтобы ее крики не вырвались за пределы комнаты. Меньше всего ему хотелось, чтобы их посетил еще один староста. У него были дела поважнее, чем административный ад, в который может превратиться нечто подобное. Тем не менее, она заслуживает наказания за то, что заставило его волноваться, решил он, опуская палочку. Поскольку обе его руки были свободны, а у нее была идеальная позиция для наказания. Гарри запустил пальцы в ее кустистые волосы и зацепился за получившуюся ручку. Он оттянул ее голову назад достаточно сильно, чтобы стало больно, а палочкой в другой руке сильно ударил по бедрам, заставив ее упругую плоть привлекательно пульсировать. «Больно», — простонала она, но потому, как она насадила себя, чтобы вогнать Гарри еще глубже, трудно было принять это за искреннюю жалобу. Он шлепнул ее по попке второй раз, чтобы убедиться в этом, просто проверяя гипотезу. Горячий стон, последовавший за болезненным шлепком, подтвердил ее. «В этом вся суть, милая», — ответил Гарри, подчеркнув свое высказывание еще одним шлепком, который эхом разнесся по комнате. Он знал, что сейчас его изначальный предлог, который он использовал, чтобы добиться ее, якобы отсутствие сексуального опыта, полностью утратил свою правдоподобность. Не то чтобы это имело значение, даже если у нее хватило бы ума вспомнить на такой стадии, ей не хватило бы воли превратить это в аргумент, по крайней мере, не в серьезный. Он мог бы легко возразить, что это оказалось инстинктом, так же, как в первый раз, когда он сел на метлу, и все же, постарайся потише, продолжал он, предупреждая, мы же не хотим, чтобы другие старосты выяснили источник, не так ли? С этим напоминанием крики мгновенно оборвались. Одна из ее рук прижалась к рту, чтобы не дать звукам вырваться, что, в свою очередь, опасно вывело ее из равновесия. «Позволь мне помочь», — сказал Гарри, еще сильнее оттягивая ее волосы назад. Она приподнялась с очередным криком, теряя баланс, и он выбрал именно этот момент, чтобы толкнуть ее вниз, прижимая лицом к подушке. От грубого обращения она еще больше напряглась. Даже с окклюменцией существовал предел его способности контролировать биологические реакции, и этот предел быстро приближался. К тому же вскрики Лаванды внезапно усилились, сообщив ему, что та в восторге от грубого обращения с Гермионой. Этот факт не способствовал его самоконтролю. Глаза Гарри вновь обратились на нее, даря ему образ сексуальной блондинки, чьи пальцы исчезали внутри нее, а грудь была отмечена покраснениями от обильного самоистязания. «Поистине впечатляет», — пробормотал он, испытывая искушение развеять чары, которые убедили Лаванду, что ей каким-то образом удалось остаться незамеченной. Он представил, какой шок она испытала бы, внезапно обнаружив, что тот наблюдает, как она в чем мать родила готовится кончить. Ее реакция была бы невероятной, но, в конце концов, он решил не делать этого. «Жадность — это грех», — подумал он с ухмылкой. Сегодня Гарри испытал много новых ощущений. Логично было бы оставить что-нибудь на будущее. С этой мыслью он подождал, пока оргазм полностью овладеет Лавандой, а затем произнес еще одно заклинание, чтобы медленно снять ее уверенность в том, что она незаметна. Краем глаза он наблюдал за реакцией девушки. Сначала она просто сидела, ее тело было выставлено на всеобщее обозрение и дрожало от спазмов после окончания. Затем на ее лице появилось выражение удивления, когда она медленно осознала свое положение и то, что может произойти, если Гарри повернется и посмотрит на нее. Она беспомощно вскрикнула и нырнула под одеяло, пряча от посторонних глаз свое эффектное тело, но ее глаза все еще были прикованы к их выкрутасам. Она и не понимала, какое зрелище только что устроила. Когда эта часть игры была завершена, Гарри снова обратил свое внимание на Гермиону. Он хотел, чтобы его извержение было достойно воспоминаний. Он вытащил за мгновение до взрыва, его руки уже лежали на ее плечах. Потребовалась секунда, чтобы повернуть девушку, пока она не легла на спину. Ее лицо утопало в удовольствии. Он начал разбрызгивать свое семя по ее груди, покрывая вершины своим особым снежком. Откровенная пошлость момента вывела ее из транса. «Гарри», — пробормотала она, потрясенная. «Да, Гермиона», — ответил тот. Его тон вернулся к непринужденному, когда он ступил на пол. Он ждал, не скажет ли она что-нибудь еще, но получил лишь молчание. «Извини за несчастный случай, но твоя помощь, как всегда, была потрясающей. Ты отличный друг», — сказал он, быстро одеваясь и сохранив свой нарочито непринужденный тон. Он направился к двери, держа плащ в руке, не желая сообщать Лаванде о его волшебных свойствах. Гермиона просто лежала на кровати, не делая никаких попыток прикрыться, пытаясь осмыслить то, что только что произошло. «Увидимся», — добавил он небрежно. Перед самым выходом он взглянул на Лаванду. Их глаза на мгновение встретились, и Лаванда вздрогнула. Но он продолжал смотреть по сторонам, делая вид, будто не заметил, что она проснулась. Оставить ее в сомнении, видел ли он ее, было лучше, чем любой другой вариант. Это давало ему возможность дразнить ее двусмысленными взглядами, заставляя размышлять, было ли это случайно или намеренно. Затем он вышел в коридор и захлопнул за собой дверь. «Жизнь прекрасна», – пробормотал он, натягивая плащ и намереваясь немного поспать перед занятиями. Гарри прибыл в выручай комнату на тренировку свидания со Сьюзен за 15 минут до назначенного времени. У него было две причины. Во-первых, он хотел подготовить курс обучения до ее прихода, стремясь перевести боевую подготовку в более интересное русло, чем просто череду дуэлей. Во-вторых, что более важно, он хотел просмотреть запись с прошлого занятия. Сначала он сосредоточился на учебном курсе, несмотря на искушение глянуть запись сразу. После полосы он мог насладиться ей всецело и по своему усмотрению. Гарри не хотел показывать Сьюзен степень своего контроля над комнатой. Не нужно было вызывать у нее подозрения по поводу того, какие лакомства она дарует. Он закрыл глаза, представляя себе магловский курс военной подготовки со всеми его скользкими и опасными препятствиями. Один мысленный приказ, и пол превратился в мягкую грязь. Тут и там были магически усиленные лужи и несколько прудов с холодной водой. Еще одна мысль, и появилось несколько веревок, шин и других различных барьеров, создавших простую полосу препятствий. Он постарался все упростить, поскольку маги не славились своим телосложением и физической силой. Затем он достал свою палочку, накладывая на полосу одно заклинание за другим. Первым делом он добавил внушительное количество амортизирующих чар, гарантирующих, что любое падение не будет болезненным. Он не хотел, чтобы Сьюзен отвлекалась на ушибы. Затем он переключил свое внимание на грязевые ямы, зачаровав их, чтобы они были очень скользкими. Он хотел, чтобы она падала неоднократно, и с каждой ошибкой все больше портила свою одежду. Гарри добавил еще несколько заклинаний, чтобы сделать ощущения менее болезненными, а затем обратил внимание на следующий предмет по списку, свою форму. Он обернул ее в стильную копию магловского военного снаряжения, представив свое тело в лучшем свете. Чем сильнее он мог разжечь в Сьюзен влечение к нему, тем лучших результатов он добьется. Гарри начинал уставать от игры, в которую они погрузились. Пора было открыть счет. К счастью, у него был идеальный способ убить время, в ожидании прихода девушки. Он наколдовал удобное кресло с огромным экраном прямо напротив себя, сел и приказал комнате воспроизвести запись, сделанную в прошлый раз после его ухода. Глава 15. Гарри откинулся на мягкую кожу своего искусственного сиденья. Когда экран замерцал, давая ему возможность увидеть Сьюзен, наблюдавшую за тем, как дверь громко захлопнулась за ним, ее лицо было таким же красным, как и ее волосы. Во время их последней тренировки он вышел из комнаты, проведя некоторое время в джакузи голышом, что достаточно сильно шокировало ее. Он сосредоточился, наслаждаясь деталями сцены, в которой девушка погрузилась в бурлящие воды ванны. Большая ошибка с ее стороны, рассудил Гарри, поскольку постоянное движение воды не могло бы ослабить ее возбуждение, даже если бы она не была зачарована именно для этой цели. И это сработало безупречно. Сьюзен постоянно бросала взгляд в сторону двери, каждый из которых был тревожнее предыдущего, пытаясь понять, не собирается ли он вернуться в комнату. Борьба страха и возбуждения отразилась на ее лице, словно она не могла решить, хорошо или плохо обернется его возвращение. У Гарри возникло искушение вытащить свой стержень, чтобы поиграть с самим собой, и доставить себе наслаждение от момента, которого он заслуживал, но, после недолгого раздумья, он решил оставить его в штанах. Не стоит портить аппетит закуской, когда до подачи главного блюда оставались считанные минуты. Вместо этого он сосредоточился на руках Сьюзен, которые начали двигаться под водой. Пузырьки скрывали большую часть того, что происходило под ней, но ее растущее возбуждение было хорошей подсказкой того, куда были направлены руки. Сначала ее плечи едва двигались, на лице преобладала паника. Не то, чтобы на нем не виднелся азарт, но он бледнел на фоне густого страха. Совместное воздействие времени и удовольствия сотворило чудеса и привнесло разрядку. Не осознавая, что каждое движение будет запечатлено магическим записывающим устройством, удовольствие девушки начало побеждать сдержанность. Первое, от чего она отказалась, это решение оставаться под водой. Ее плечи первыми прорезали пузырчатую поверхность, а вместе с ними показались и первые проблески ее невероятной груди. По факту, верхушка консервативного цельного купальника, который она носила, была достаточно высокой, чтобы не допустить даже намека на декольте, но еще один трюк хитроумного парня собирался изменить эту несправедливость. У ее купальника был существенный недостаток. Чем больше времени он проводил в прямом контакте с жидкостью, тем прозрачнее становился. И после нескольких минут, проведенных в бурлящей воде, этот эффект привел к восхитительному виду на верхнюю часть груди девушки. Прозрачность ткани делала сцену еще более эротичной, чем откровенная нагота. Ее глаза были закрыты, так как она пыталась максимизировать удовольствие, и она не замечала состояния своей одежды, что сделало зрелище еще более увлекательным. Вскоре Сьюзен прижалась спиной к краю ванны, где было не так глубоко. С прикрытыми глазами она не обратила внимания на эту деталь, позволив Гарри наслаждаться видом ее розовых ареол, что открылись благодаря просвечивающей белизне купальника. Ее соски были еще красивее, они давили на предательскую ткань, словно пытаясь освободиться. Усилия были тщетны, но, тем не менее, сам вид был потрясающим. Его брюки становились все теснее с каждым подпрыгиванием ее груди. Может, он не в первый раз видел, как они это делают, но впервые наблюдал за их движением, вызванным порывами несдерживаемого желания, в которых они пульсировали при каждом повторении. Наблюдать за ней, охваченной муками терзающей страсти, было очень интересно, особенно когда эта страсть была такой яркой, что смогла шокировать его. На мгновение Гарри пожалел о своем решении оставить Сьюзен одну в комнате, вместо того, чтобы спрятаться под плащом-невидимкой. А что еще лучше, он мог бы подождать, пока она зайдет дальше, а потом вернуться, сделав вид, что просто забыл что-то, и наткнуться на нее такую. Он подумал, как бы она отреагировала на то, что ее застали в таком виде, когда она прислонилась к краю бассейна, ее сиськи практически обнажены, благодаря прозрачному купальнику, а полученное удовольствие невозможно скрыть. Но он не позволил мыслям об упущенной возможности так сильно раздражать его. В конце концов, она должна была явиться через несколько минут, не подозревая о бархатных зубах капкана, который вот-вот захлопнется под ней. Затем рыжеволосая фигура на экране издала громкий крик, вернув его внимание к экрану. Он наблюдал, как она дрожит от возбуждения, погружаясь глубоко в воду, и выглядит еще более эротично, несмотря на пузырьки, скрывающие ее от взгляда. Ему было интересно, как она отреагирует, когда выйдет из воды и увидит, в каком состоянии находится ее купальник. В этот момент раздался стук в дверь, оставив его любопытство без ответа. Но это было не страшно, ведь настоящая Сьюзен, по эту ту сторону экрана, была, без сомнения, намного лучше. Он встал, приказав комнате развеять экран и кресло. И как раз вовремя, ведь через секунду дверь распахнулась, явив взору долгожданную сладострастную фигуру, сияющую сквозь толстую мантию. «Добро пожаловать, Сьюзен», — поприветствовал Гарри, приглашая ее войти, прежде чем ознакомить девушку с учебным курсом, который он организовал, и игнорируя густой румянец, который распространялся по ее лицу. Без сомнения, она думала о том, каким видела его в последний раз, точнее, о его наготе. Палочка Гарри была в руке, когда он наложил несколько заклинаний на препятствия, побуждая их к плавному покачиванию. Он мог бы приказать комнате сделать это, но использование заклинаний дало ему возможность испытать свои способности по наложению чар при широкомасштабном применении. Хотя последние несколько дней и были веселыми, он не забывал, что постоянно находится в смертельной опасности, ожидая следующего нападения Волдеморта. Но сейчас в его сторону шла Сьюзен, давая ему повод игнорировать эту смертельную опасность целый час. Он не отворачивался от полосы препятствий, но краем глаза наблюдал за Сьюзен, заметив отличие в ее одежде, в частности, в мантии, более тесной, чем ее обычная мешковатая. Не настолько, чтобы сделать большую разницу, но, тем не менее, это впечатляющий прогресс. «Гарри, что это?» – спросила она после минутного молчания. «Это магловская полоса препятствий», – начал объяснять он, изредка прерываясь на бормотание очередного заклинания. «Понятно, но зачем? Она выглядит слишком сложной, чтобы провести дуэль на ней», – добавила она, и ее замешательство было очевидным. «Это не для дуэли. Нам нужно убедиться, что неблагоприятные условия не помешают нам двигаться. Мы собираемся пройти полосу без применения заклинаний. Это действительно необходимо?» – спросила Сьюзен, стараясь сохранить вежливый тон, но Гарри почувствовал в нем пренебрежение, Может, вместо этого нам стоит сосредоточиться на новых атакующих заклинаниях? Никогда не знаешь, когда лишний шаг может пригодиться, ответил Гарри. Я понимаю, но это кажется легко, сказала Сьюзен, рассматривая лениво покачивающиеся шары, сделанные из мягкой ткани, просто бегать из одного конца в другой. Я сделаю это без проблем, но это так грязно. Гарри не пытался скрыть ухмылку, забавляясь тем, как Сьюзен недооценила испытание. Неудивительно, подумал он. Сьюзен начала воротить нос от полосы, как только он упомянул, что та магловская. Может, она и не была фанатичкой, но, как и все маги, которых Гарри встречал, была склонна недооценивать немагические вещи в силу своего воспитания. Что ж, Гарри был более чем готов использовать ее слепые пятна себе на пользу. Ну, если ты так уверена, мы всегда можем попробовать что-нибудь другое, если ты пройдешь ее с первой попытки, умышленно намекнул Гарри. Может и пройду, ответила Сьюзен, пытаясь выглядеть уверенной в своих силах, но выражение ее лица все же отличалось от тона, пока ее растерянный взгляд скользил по полосе препятствий. Она была достаточно умна, чтобы понять, для его уверенности должна быть причина, но она была слишком горда, чтобы отступить в этот момент. Как говорится, гордыня предшествует падению. Отлично, сказал Гарри, указывая на небольшой участок, отделенный ширмой. Почему бы тебе не пойти и не переодеться? Тогда мы сможем, наконец, начать. Сьюзен бросила на него подозрительный взгляд, несомненно, помня о том, в каком состоянии оказался ее купальник после его ухода. «Это необходимо, я могу пройти ее и в мантии», — сказала она. «Как пожелаешь», — ответил Гарри пренебрежительно, но в сердце смеясь от удовольствия. Он удивился бы, если бы она смогла пройти больше 3 метров дистанции со всеми теми заклинаниями, которые он наложил, но наблюдать за ее неудачей будет гораздо смешнее, если он не переубедит ее сменить наряд. И, в конце концов, поражение – лучший учитель. Она вздохнула, понимая, что только что приняла нелепый вызов, но прошла слишком далеко, чтобы отступить. «Что ж, сделаем это», – пробормотала она, занимая позицию в начале полосы и пытаясь собраться с мыслями. «И-и, пошла», – скомандовал Гарри. Сьюзен двинулась вперед, но ее темп строго ограничивался скоростью ходьбы, вместо положенного бега трусцой. Прежде чем он успел открыть рот, чтобы позвать ее, она наступила на грязь, ее плоские туфли не смогли найти опору на скользком полу, и она ударилась о него с ошарашенным возгласом. Но не от боли, к ее удивлению, если ему удалось правильно истолковать выражение ее лица в грязи, что покрывало одну из щек. Гарри покрыл землю амортизирующими чарами, чтобы предотвратить реальный физический ущерб, не желая, чтобы она остановилась раньше времени из-за неожиданной травмы. «Это не так просто, как кажется, да», — весело сказал Гарри, взмахнув палочкой, и грязь исчезла, одновременно очищая ее лицо и устраняя препятствие, чтобы ей было легче встать.